Глава 59. Мертвая царевна. Прямиком с вокзала, не заезжая домой, Родионов отправился на Красную площадь. Он не был в ГУМе лет 5 и поразился переменам, происшедшим за это время. Когда-то шумный, многолюдный, общенародный магазин превратился в неоновый, холодный, неприступный супермаркет. И в своей изрядно помятой в дороге одежде, с простецкой сумкой через плечо, Пашка почувствовал себя неуютно. Ботинки его были в засохшей глине. Как ни странно, молоденькая продавщица отнеслась к нему без ожидаемого презрения. Она ласково и терпеливо предлагала ему то одно, то другое платье, поворачивая его и так, и этак, объясняя попутно направление в моде, называя имена известных модельеров. «Деньги чует», — самодовольно подумал Пашка. «Я возьму, пожалуй, вот это, зеленое», — решился он после недолгого колебания, совести с того, что отнял так много времени у ласковой барышни. С дорогим пакетом под мышкой, оставив в магазине половину дома с надворными постройками, выбрался он наружу. Надо бы еще туфельки подыскать, но это потом, потом. Главное сделано, теперь-то все наладится и справится. С успокоенным сердцем вошел он в свой двор. На крыльце сидели Юра со Степанычем, которые, завидев его, вдруг поднялись и скрылись в доме. Родионов направился на кухню. — Говоришь, говоришь, одно и то же, никакого толку, — громко и раздраженно произнес Юра при его появлении и пнул ногой обглоданную кость, отчего та ударилась с бильярдным стуком, а кафельную стену отлетела и завертелась посередине кухни. — Не ори на меня, — взвизгнула Стрепетова, распрямляясь и отбрасывая веник в угол. — А я и не ору, — заорал Батраков. Я русским языком объясняю, чтобы не оставлять собаки на полу для тараканов еду и всякую дрянь. Он сбился, оттого еще больше рассвирепел и еще раз пнул кость. И снова она отскочила от стены и завертелась на прежнем месте. Вид вышедшего из себя противника, как ни странно, подействовал на Стрепетову умиротворяюще. Она подобрала веник, уперла руки в бока. «Ну-ну». — Дальше что? — подчеркнуто спокойно сказала она. — Зарежем человека из-за тараканов. — Что есть таракан? — опустившись на табурет, произнес Юра угасшим голосом. — Юра, случилось что-нибудь? — спросил Родионов. — От Ольги что-нибудь? — Ольга погибла, — тускло ответил Батраков, не взглянув на Пашку. — Звонили 3 дня назад. По всем телефонам звонили, которые в ее книжке нашли. На машине разбилась. Наступила тяжкая тишина. Только Стрепетова терла и терла тарелки в раковине. Потом выключила воду и промокнула руки об фартук. Родионов, покачиваясь, побрел к себе. Знакомое чувство того, что он все это предвидел, что именно этого он и ожидал, овладело им. Ему показалось, что он понял смысл этих страшных слов еще до того, как Юра их произнес. И уже заранее все его существо сопротивлялось и кричало: «Нет, такого не может быть! Это ошибка! Чего-то недопоняли! Испорченный телефон!» Но он знал, что это чистая правда, что таких ошибок не бывает. И все-таки сопротивлялся изо всех сил. Отталкивал эту правду беззащитными ладонями, не впуская ее в себя. Она вломилась, сметая все преграды, не обращая внимания на все его наивные ухищрения. Батраков на всякий случай шел за ним следом. Родионов остановился у телефона и с ненавистью поглядел на аппарат. — Кто сказал? — отрывисто и глухо спросил он. — Все уже знают. Неопределенно двинул рукой Юрка и бросился подхватывать Павла, который качнулся к стене и стал сползать по ней на пол. Потом он пил холодную воду из стакана. Юрка держал стакан у его рта, а Пашка, сделав несколько глотков, отстранился и сказал. — А точно замечено, Юра. Банально, а ведь точно. — Что замечено, не понял Батраков. — А вот что зубы стучат об стакан. Вот гляди. Он снова начал пить, показывая Юрке, как стучат зубы по стеклу. — Все, пойду, Юра, — сказал Родионов, поднимаясь с корточек. Вошел в свою комнату, ударился лодыжкой о косяк, вскрикнул и поморщился от боли. Но не понял, откуда она взялась и почему ему так плохо. Затем, когда острая боль утихла, присел на край дивана. И так просидел до самой ночи, тупо глядя в одну точку на полу. Заглянула в комнату Наденька, впустила Лиса, что-то говорила, но он ничего не слышал. Только на все слова ее отрицательно качал головой. И она снова убежала по своим детским делам. Ночью Родионов повалился на бок и незаметно заснул, не догадавшись поднять на диван ноги. Так и спал по вокзальному до самого утра. Утром поднялся и пошел к Батракову. Открыл дверь, не постучавшись. Тот курил, лежа в углу на жестком тюфяке, и стряхивал пепел себе на грудь. Юра прищурился, узнал его и кивнул головой, указывая на стул. — Кто тебе сказал? — спросил Родионов, опускаясь на стул. — Ты сам трубку брал? — Не помню уже, — Юра задумался. — По-моему, Степаныч или Любка. Родионов поднялся и отправился к Любке. — Любаша, откуда ты узнала? — Все говорят. — Степаныч и Кузьма Захаревич, Вера Егоровна. Родионов повернулся и пошел по коридору. В нем нарастало какое-то безумное, чудовищное подозрение. И оно еще больше укрепилось, когда и Степаныч не смог сказать ему ничего определенного. — Тут, Паш, как повезет, как уж повезет, — вздохнул тот. — Меня вот, Паш, в Казахстане бульдозером переехало. Катерпиллер американский, 170 тонн весу. Родионов махнул рукой и вышел. Кузьма Захаревич сходу принялся утешать его. — Ты успокойся, Павел. Переведи дух. — Баба Вера, по-моему. А вообще все говорили, что она попала под машину. Иномарка какая-то. Они теперь носятся. Пьяный был, наверное, подлюка. Родионов уже стучался к Вере Егоровне. И тут повторилось то же самое. Никаких концов не отыскивалось. Он обошел все комнаты, и жильцы все как один кивали друг на друга. Круг замкнулся. — Юра! — крикнул Родионов с порога, врываясь в комнату. — Это все чудовищно. Концов нет. Все твердят, что погибло, но никто не может мне сказать, откуда это им известно. Что-то тут есть, я не верю. Так не бывает. Зачем она притворилась мертвой царевной? Да, она притворилась мертвой царевной. Она хотела меня спасти, я знаю. Паша, не терзай себе душу, поднимаясь с тюфяка, проговорил Юрка. Так не шутит. Не придумали же мы это. Будь мужиком, выпей вон водки. Он ткнул пальцем в направлении стола, на котором стояла недопитая бутылка. Я всех опросил, твердо сказал Пашка. Кто-то же должен быть первоисточником. А тут никто вспомнить не может. Тут дьявольское что-то. Паша! Батраков налил полстакана водки и выпил одним духом. Отдышался. Вот что, Паша! Вот что! Неважно, откуда эта информация, но все это правда. Так что перестань дергаться понапрасну. Забудь! И Родионов поверил, но не до конца. Он перетащил в свою комнату телефон, долго выяснял номера моргов, а затем принялся дозваниваться. Да, была похожая в синей кофте, шатенка, лет 30. А еще есть другая, 50 лет, седая, в плаще. Когда он уточнил, если была ли лет 20, золотоволосая, предположительно в белом платье, отвечали приветливо. Естественно, есть и в белом. Есть с ножевым ранением, есть с огнестрельными, но обе брюнетки. И когда он, поражаясь тому, что способен на иронию, спросил злобно и извительно, есть ли у них там мужчина мефистофельского обличия, бледный, со шрамом через всю щеку, при галстуке, отвечали тем же вежливым, терпеливым голосом. «Да, есть». «Один?» — совсем уже глупо брякнул Пашка. «Один старый, двухнедельный, брюнет. Другой третьего дня поступил, с сединой на висках. Еще двое близнецы, у обоих шрамы, но без галстуков. Смотреть надо». «Что, и все эти люди умерли насильственной смертью?» — поразился Родионов. «Абсолютно», — уверил голос и прибавил странное разъяснение. «Мегаполис». «Страшное время», — вздохнул Пашка. «Ужасающее», — радостно подтвердил голос из морга. «Вот и все. Почему это произошло именно с ней? Неужели она всех виновней? Сколько смерти в мире? Сколько смерти? Не больше, чем жизни, Паша. Не больше, чем жизни».